Высоко в горах, из узкой трещины под серым гранитным выступом, журча бежал маленький ручеек. Его питал снег, сохраняющийся все лето в затененных уголках среди утесов. Ручеек этот временами пересыхал, обнажая свое каменистое, устланное водорослями ложе, но потом опять накапливал холодную, чистую, свежую водичку. В дни коротких ливней он даже превращался в поток и обрушивал вниз по расселине пенящуюся белую струю. Но сил ему хватало ненадолго, и большую часть года он бежал тонкой ниточкой. Местами вода собиралась в маленькие бочажки, а потом падала с высоты 100 футов в другой такой же бочажок и, переполнив его, снова струилась вниз от бочажка к бочажку и, наконец, уходила в каменистую почву предгорья и исчезала там без следа. Собственно, исчезать-то было почти нечему, потому что пока вода бежала по отвесным склонам, раскаленный воздух утолял ею свою жажду, а брызгами ее питалась истомившаяся без влаги растительность. Звери постоянно навещали эти маленькие бочажки. Горные бараны и олени, пумы, еноты и мыши издалека приходили сюда на водопой. Птицы, прятавшиеся днем в зарослях кустарника, слетались вечерами к этим бочажкам, похожим на ступеньки, вырубленные в крутом горном склоне. Вдоль ложа ручейка местами собирались наносы песка и земли, и там, где только можно было запустить в них корни, сразу что-нибудь вырастало. Дикий виноград и карликовые пальмы, папоротник, гибискус и трава с пушистыми метелками на длинных стеблях. А в бочажках жили лягушки и плавунцы, и по дну их ползали черви. Все, что любит воду, стремилось к этим мелким лужицам. Дикие кошки приходили сюда на охоту и лакали воду, омывая в ней окровавленные зубы, и после каждого их посещения все вокруг было усеяно перьями. Около маленьких бочажков не угасала жизнь, потому что здесь была вода. И по той же самой причине здесь изо дня в день шло смертоубийство. На самой нижней ступеньке, где ручеек разливался вширь, прежде чем ринуться вниз с высоты 100 футов и бесследно пропасть в каменистой пустыне, была небольшая площадка, гранит и слой песка на нем. Вода струилась сюда тонкой ниточкой, но и этого было достаточно, чтобы бочажок не пересыхал, чтобы под навесом скалы находили приют и низкорослые травы, и папоротник, и дикий виноград, который полз вверх по склону, цепляясь своими усиками за гранит. Весенние потоки образовали здесь нечто вроде песчаной отмели, и во влажном песке вокруг бочажка зеленел водяной крес. Отмель была вся изрыта, истоптана, взрыхлена ногами животных, приходивших сюда на водопой и на охоту. Солнце уже спустилось за гранитный кряж, когда Кино и Хуана одолели крутой неровный подъем и, наконец-то, подошли к воде. С этой площадки была видна вся пустыня, вплоть до залива, голубеющего вдали. К бочажку они добрались из последних сил, и Хуана, рухнув на колени, прежде всего умыла Коютито, а потом наполнила бутыль водой и напоила его. Ребенок тоже был измучен и капризничал, и все плакал, пока Хуана не дала ему грудь, и тогда он прильнул к ней и зачмокал, громко насасывая язычком. Кино долго и жадно пил прямо из бочажка. Потом он прилег, глядя, как Хуана кормит ребенка, и дал отдых мышцам, но через минуту встал, подошел к тому месту, где ручеек переливался через край гранитного выступа, и пристально оглядел расстилавшуюся внизу пустыню. Его взгляд остановился на чем-то, и он замер. Далеко внизу виднелись оба следопыта. Они виднелись точечками, будто это ползли муравьи, а сзади них полз третий муравей, побольше. Хуана повернула голову и увидела, как напряглись у него плечи. «Далеко?» — спокойно спросила Хуана. «К ночи будут здесь», — ответил Кино. Он взглянул вверх, на длинную отвесную трещину в скалах. Оттуда текла вода. «Надо идти на запад», — сказал он и внимательно пригляделся к серому гранитному уступу правее трещины. И на высоте 30 футов он увидел на нем ряд небольших впадин, нечто вроде пещер. Он снял сандалии и, цепляясь пальцами ног за неровности гранитного уступа, поднялся к пещерам и заглянул в них. Это были небольшие эрозионные углубления с идущими под уклон сводами. Кино влез в самую большую пещеру, лег там и, убедившись, что снаружи его не видно, быстро вернулся к Хуане. «Лезь туда. Может быть, там нас не найдут», — сказал он. Не говоря ни слова, Хуана налила доверху тыквенную бутыль, и Кино помог ей подняться в пещеру, потом собрал все их съестные припасы и переправил туда же. Сидя у входа в пещеру, Хуана наблюдала за ним. Она заметила, что он не стал уничтожать их следы на песке, а полез вверх по утесу левее бочишка, ломая и обрывая виноградные лозы и папоротник. Поднявшись до следующего гранитного выступа, он таким же путем спустился вниз, оглядел гладкий уступ со впадинами, не осталось ли там их следов, и, наконец, взобрался по нему и пролез мимо Хуаны в пещеру. «Когда они придут, — сказал он, — мы незаметно выйдем отсюда и спустимся в предгорье, как бы только ребенок не заплакал. Смотри, чтобы он у тебя молчал». «Он не заплачет», — сказала она, и обеими руками, приподняв головку Коютиту, глубоко заглянула ему в глаза. И он ответил ей величавым взглядом. «Он знает, что нельзя», — сказала Хуана. Кино лежал у входа в пещеру, уткнувшись подбородком в скрещенные руки, и смотрел, как синяя тень от горного кряжа двигалась по зарослям кустарника внизу, достигла залива и длинным сумеречным пологом протянулась над землей. Ищейки долго не появлялись, следы Кино, видимо, было не так-то легко отыскивать. Уже начинало темнеть, когда они добрались до маленького бочишка на гранитном выступе. И теперь все трое следопытов шли пешком, потому что лошадь не смогла бы одолеть последний крутой склон. Сверху они казались маленькими, щуплыми. Двое, не успев напиться, стали обследовать небольшую песчаную отмель и увидели следы, оставленные Кино на утесе левее бочишка. Третий с винтовкой отдыхал, и, напившись, те двое присели рядом с ним на корточки, и огоньки трех сигарет то разгорались, то затухали в сумерках. А потом Кино увидел, что они принялись за еду, и до него долетели их смягченные расстоянием голоса.